Второе прошлое, представшее перед Саямой, явило тусклый склад, окутанный туманом. Его первым впечатлением о громадном здании было то, что оно старое. Но не потому, что оно из других времен. Оно состарилось от постоянного использования. У склада не было дверей или окон, и его пол покрывал бетон. Поверхность затерлась от громадных грузов, протаскиваемых по ней, так что самая малость оставалась ровной. В центре складского помещения находилось нечто, напоминающее громадную гору. Она глубоко затонула во тьме и тумане. Но в предрассветном складе просматривались определенные очертания. Это были обломки двух богов войны. Один серебряный, а другой черный. Серебряного рассекли на две части через туловище, и его конечности были раздроблены. Однако черный выглядел почти целым, за исключением помятого торса и правой руки. К тому же позади двух богов войны появились три фигуры. Та, которая во главе, шагала вдоль богов войны, оценивая их состояние. Саяма его узнал. Ашира Хиромаса. Тем, кто избегал смотреть на богов войны, оказался Хибарю Тетсу. Один его глаз и одна рука были перебинтованы. Он молча оглянулся себе за спину, где шагал старик. Тот носил белый плащ. Его спина согнулась, а седые волосы и борода свисали на одном уровне. Он шел медленно, но Саяма увидел в его глазах силу. Мужчина воззрелся на двух богов войны и неожиданно остановился. «Весьма интересное изобретение». Поверх его слов слышался другой язык. Пока Саяма любопытствовал, кто же это был, Хиромаса остановился и обернулся. «Большое спасибо. Услышать подобные слова от ведущего члена мира богов войны много для нас значит, король Кронос». «Я больше не король», — отозвался Кронос безо всякого интереса. «Теперь я человек, который может посещать Лоугир, только когда его сын потеряет бдительность. Какая жалость, что мы должны встречаться в подобном месте. И вам скоро придется уйти, не так ли? В связи с чем ваш сегодняшний визит? Несомненно, вы тут не просто для того, чтобы увидеть Рэю-сан. Рэй явилась сюда после того, как исправно извлекла свой концепт и отправила его в Тартар. В ее трупе не остается никакой воли. Так что нет причин ее видеть. Распоряжайтесь ей по законам людей этого мира». Кронос поправил воротник своего плаща. «Я должен сообщить три вещи. Первое. Третий гир заключил союз с девятым гиром. И они решили перенести сражение сюда, в ваш мир». Его слова заставили Хиромасу и Рютетсу замереть. Рютетсу взглянул на Кроноса одним глазом, но старик ничего не сказал. Вместо этого Хиромаса поправил очки на носу и спросил. «Мы сможем победить с этими нашими изобретениями?» «Нет. Похоже, у вас есть механические драконы и концептуальное оружие. Но будет ничья, если они того же уровня, что и их. И поражение, если уровень более низок. К тому же они прибудут, когда в этом мире наступит весна. Децентрализуйте все, что можно, и эвакуируйте ваших женщин и детей. Оставьте позади лишь тех, кто готов умереть или желает собрать с поля боя обломки». «Ясно», — сказал Хиромаса, кивнув. «Эй!» — выдал Рютетсу. Мужчина сделал медленный вдох и повернулся к Кроносу. Всякое выражение исчезло с его лица, и он слабо задал вопрос, словно давая словам выпадать изо рта. «Зевс и Аполлон придут, вы не сможете их одолеть. Я спросил тебя, придут ли они. Зевс – да. Но Аполлон останется в храме. Он раздосадовал Зевса своей неспособностью убить Рею». «Вот как!» Рютетсу оскалил зубы в кончиках рта. «Прискорбно, что Аполлон не придет. Но мы по-прежнему можем открыть врата, так? Не вроде тех, что посылают одного человека и закрываются, которые используешь ты. А те, через которые может туда и назад путешествовать бог войны. Почему ты желаешь зайти так далеко?» Кронос не стал спрашивать, что он собирался делать. но на это ответил Нирютетсу. То был Хиромаса. Он схватил неподвижное правое плечо Рутетсу. «Хиба, отступись! Тебе нужно повернуть взгляд на близких тебе людей!» «Знаю», — сказал Рютетсу. «Но от некоторых вещей отступаться нельзя. Хиромаса, у тебя тоже есть ребёнок, разве нет? Здоровенький такой и с глупой мордашкой. Почему ты его так назвал?» «Потому что мне хотелось, чтобы он был первым во всём, будь то здоровье или глупость». «В имени Казуо содержится Кайнзи 1». «Ха, народ Слоугира определённо любит получать со всего выгоду. Я, наверное, такой же. Если у меня будет ребёнок, я думаю, что назову его именем, которое поможет что-то из себя сделать. Но...» Он смёл руку Хиромасы левой рукой и улыбнулся. «Рэя назвала свою дочь Микаги. Когда малышка родилась, вот каким её мать увидела утренний пейзаж за пределами открытого додзи рядом с моим домом. Это было всего лишь восходящее солнце, но она подумала, что это оправдывает имя «Прекрасная тень». Но она сказала, что в третьем гире нет даже этого. Рэя сказала, что её дочь была ребёнком Лоугира, и дала ей имя, призванное ей об этом напоминать. Поэтому... «Микаги – часть нашего мира. Я верну её назад, несмотря ни на что». «Я бы не был так уверен». Сразу же после того, как голос Кроноса разнёсся по складу, Рютетсу схватил его левой рукой за воротник. «Мне плевать на твои слова! Если враг хочет напасть, пускай нападает! И теперь наш черёд отправляться к ним! Вот и вс...» «Это не всё. Никогда дело касается Микаги». «А что с этим ещё?» «Микаги не может иметь детей». Слова словно выплеснулись из уст Кроноса. Рютетсу и Хиромаса были ошеломлены. Глаз Рютетсу широко раскрылся, а рука лишилась силы и выпустила ворот Кроноса. «Зевс дал мне её осмотреть. Когда я наблюдал будущее её роста на генетическом уровне, стало ясно, что она вырастет человеком, который не сможет иметь детей». Потребовалось несколько секунд, чтобы его заявление растворилось в воздухе и чтобы понимание запало в двух мужчин. Первым отреагировал Рютетсу. Засмеялся он, пока его плечи дрожали. Они молчаливо содрогались некоторое время, но его голос быстро присоединился к ним, и затем он согнулся. «Этот ублюдок Зевс, что идиот! Он вызвал такую взбучку, войдя в наш мир, и даже убил женщину. Но ребёнок, которого он получил, даже не может иметь детей? Третий гир падёт! У вас, может, и есть Аполлон, но у него нет партнёра!» «Вот почему я создал для него партнёра. Партнёра, созданного, используя Микаги». «Что?» Рютетсу неожиданно рухнул на бок. После звука столкновения... Он упал на колени, явив стоявшего позади него Хиромасу. Хиромаса положил металлическую трубку ему на плечо и улыбнулся Кроносу. «Простите за это. Похоже, у обезьян в наши дни высокое давление. Я буду разговаривать вместо него. Следовательно, что именно вы подразумевали? Вы закончили способ изменения бесплодной матери?» «Нет. В последнее время я работал над автоматической куклой». «То есть?» «С точки зрения функциональности, это обычная кукла, не включающая в себя способность к управлению гравитацией. Однако она может эволюционировать в человека». Значение его слов заставило Хиромасу онеметь. Перед тем, как продолжить, Кронос выдал самую уничижительную улыбку. «Металл наделен жизнью. И поэтому металл должен быть способен эволюционировать в жизнь и стать человеком. Я закончил автоматическую куклу, разработанную для этой цели. Как раз перед моим прибытием сюда я трансплантировал Микаги как управляющее тело для этой куклы. И операция прошла успешно. Микаги отбросила бесплодное тело и теперь живет внутри автоматической куклы, которая со временем сможет иметь детей». Хиромаса сохранил молчание, Арю Тецу медленно поднялся, выравнивая дыхание. Поднимаясь, он тут же выхватил металлический прут у Хиромасы. «Сколько ж еще ты будешь с нами забавляться?» Со всей силы мужчина взмахнул прутом в Кроноса. Он нацелился на макушку старика. Прут не промахнется. Но Рю Тецу остановился у лба Кроноса на расстоянии волоса. И в то же время старик даже не взглянул на оружие, которое едва его не ударило. Он взирал только на обладателя прута. «Ты собираешься меня ударить?» «Сделай я так. Этот ублюдок Зевс заметит, что поставит под угрозу жизнь Микаги». «Ты уверен, что это не потому, что ты не можешь меня ударить? Потому что не желаешь опускаться до нашего уровня?» Рю Тецу выдал смешок и ткнул Кроноса локтем. Старик споткнулся на два шага, но устоял. Он также на секунду взглянул на Рю Тецу. Молодой мужчина наморщил лоб и наполнил плечи силой. «Интересно», — кивнул старик с восхищенным взглядом. «Люди весьма интересны. Особенно те, которые из этого гира». Он поднес ладонь к морщинистой щеке и, смеясь, дотронулся до губ. «Разве сейчас время для смеха? Я прошу прощения, но это было так давно, что я вконец позабыл. Но ты весьма забавен. Уже давненько я не видел никого такого забавного». «Ты тоже человек, знаешь? Ты видел мою атаку, но не стал ее избегать. Думаешь, тебе пора умирать? Как наивно!» Рю Тецу отвернулся от Кроноса и повернулся к собственному богу войны. «Просто подожди, старик. Клянусь, я доберусь до туда. И если уж убивать тебя, то тогда». «Я сомневаюсь, что ты сможешь добраться туда живым». «Просто заткнись и сваливай», — сказал Рю Тецу. «Хиромаса, я знаю, ты вовсю забавляешься со вторым гиром, но помоги мне модифицировать мой Сусахита. Как только я верну Микаги, я отплачу тебе за превосходную работу». «Как самонадеянно. Я обещаю, что попрошу тебя отплатить наихудшим образом. Я больше не могу заботиться о чужом мнении, имея дело с Яматой». Хиромаса горько улыбнулся и повернулся к Кроносу. «И все же я постараюсь сделать так, чтобы эта обезьяна добралась до третьего гира. Бывший король Кронос». Он вздохнул. «Микаги действительно дитя Лоу Гира. Только после ее рождения Рэя-сан начала с нами сотрудничать. Она поделилась с нами информацией о концептуальной войне и убедила механического дракона Шалотля 3 открыть путь в пятый гир. Мы не можем игнорировать ее или ее семью». Шалотль. Бог молнии и смерти в мифологии древних ацтеков. Брат-близнец Кетцалькоатля. Также ассоциируется с планетой Венерой. «Какой глупый гир. Весьма подходящий для низшего уровня. Разве не поэтому вы смеетесь?» Кронос кивнул и сдвинулся с места. Он зашагал наружу, где было все еще темно. «Позже я пришлю гонца. Ваши возможности в модификации этого бога войны весьма ограничены. Мы не станем тебя благодарить». «Мне и не нужно», — произнес старик, минуя вход склада. Он растворился в темном и туманном предрассветном утре. «Какая жалость, что я должен идти, так и не увидев мир, который узрела Рея. Я также сообщу вам еще одну вещь, в которую я ввязался». Он на мгновение замолчал. «Я установил путь эволюции Микаги, чтобы она была максимально приближена к людям Лоу-Гира. Как только ее эволюция начнется, у нее не будет долголетия, как у нас, и она лишится концепта управления природой. Она будет бессильной матерью. Но для защиты она получит запасной агрегат для Тифона, который разрабатывается в данный момент. Ты думал о ней как о части этого гира с самого начала. Всего лишь ради забавы. И в качестве доказательства я оставлю вас с некой игрой. Едва этот запасной бог войны будет завершен, половина концептуального ядра третьего гира отойдет Тифону. В Вторая же половина останется оружию под названием Кировнос. И затем Зевс и я отправимся в Тартар. Что? Этот ублюдок собирается уйти, удерживая лидерство? Он создает копию своей воли. Эту копию поместят внутрь Серого Бога Войны в качестве советника Третьего Гира. И вместо Тифона Кировнос запечатают в запасном агрегате, переданном Микаге. Что? Если желаешь уничтожить Третий Гир, иди и захвати Микаге. Но она младенец. Как ты победишь армию богов войны под командованием Аполлона, утихомиришь плачущее дитя и заберешь ее с собой? Вот и игра. Это моя последняя кроха веселья после забавы с таким количеством жизней. Слова Кроноса растворялись на складе. И затем прошлое медленно растворилось во тьму, в ничто. Наблюдая, как прошлое подходит к концу, Саяма пробормотал себе под нос. «Выходит, Микаги-кун в центре всего этого».